Сегодня снова к теме впечатлений, которую я начал в прошлый раз, читая вам отрывки в моем неудачном, конечно, переводе, но я надеялся, что вы можете коррегировать его по тексту. Теперь я буду обращать ваше внимание на на гнезда смысла в тех отрывках, с которыми мы познакомились. Ну, я хочу предупредить, что впечатление – это, конечно, основная тема Пруста, то, что он называет впечатлениями. Чаще всего он называет такого рода впечатления вечными, что очень странное словосочетание, конечно, если вдуматься. Впечатления по определению бывают только мгновенными. Но нет, Пруст говорит о вечных впечатлениях. Ну, из того, что я читал, можно было догадаться, что то, что называется впечатлением, или вернее, отношение того, кто получает нечто, называемое впечатлением, вот к этому нечто, такое же, как у просыпающегося к самому себе и к мирам, которые выбиты из орбит. Хотя в случае просыпания, вот на первых страницах романа, этого слова нет, впечатление. Это тема, которая вводится позже. Правда, очень немного позже, через страниц 10 30-страничного разбора просыпания, то это одно и то же. Я просыпаюсь к самому себе, если просыпаюсь, так же, как я разгадываю или впервые понимаю смысл впечатления. Впечатление так же, как акт моего просыпания или самого себя, я не могу локализовать сразу же, не могу понять его смысл. Оно какой-то настойчивой, странной мелодией гипнотизирует меня, но само все время качается в том, что Пруст называет неустойчивое противостояние. То есть оно может выпасть и в одну сторону, и в другую. Куст может оказаться в темноте увиденный и пустом, а может оказаться и человеческой формой. Во всех случаях мы имеем сознание, которое просыпается к самому себе в неком неустойчивом состоянии. Оно как бы на грани двойного бытия. Но мы уже много шагов сделали для того, чтобы те слова, которые я сейчас говорю, не были бы случайными. Мы теперь чувствуем, что вот то, что называют Пруст впечатлением, вот все эти вещи, называемые впечатлениями, они могут что-то сказать нам о нас самих, о каких-то гармониях в мире. Вспомните, я говорил вам о длящемся объекте. То, что я теперь называю вслед за Прустом впечатлением, это, другими словами, то же, что мы почувствовали бы, если способны чувствовать, внутри, или оказавшись внутри вечного, или, как говорит Пруст, «objet durable», длящегося объекта, или вечного акта, длящегося и не кончающегося, который в нашем таком, ну, условно скажем, словами физика, скажем так, в нашем макроскопическом языке, то есть наш язык пропитан причинной терминологией. Если в нем что-то случилось, то случилось. Например, Христа распяли. Это в макроскопическом языке. И тем не менее, какие-то основы нашей духовной жизни требуют от нас воспринимать это как несовершившееся событие. То есть такое событие, внутри которого находимся мы, и наше движение внутри этого события влияет на то, каков смысл этого события. Ну, ясно ведь, вы понимаете, пример очень пластичный. На примерах Пруста, может быть, это не так видно, потому что там пирожное Мадлен или еще что-нибудь, и вовсе не Христос. Но я просто уверяю вас, что структура в этих случаях одна и та же. Конечно, то, как я пошевелюсь внутри этого впечатления, теперь будем называть, или длящегося объекта, участвует в том, каков смысл этого события. И чтобы у него вообще был смысл, оно должно продолжать длиться по сегодняшний день. И теперь мы понимаем, почему впечатления, я в самом начале сказал, впечатления можно назвать вечными впечатлениями. Значит, когда мы говорим о впечатлениях, не всякое восприятие относится к категории впечатлений. Так я говорил, что вот теперь мы понимаем, что из того, что называется впечатлениями, мы что-то можем узнать о самих себе, о каких-то гармониях, как я сказал, в действительном мире. А всякий действительный мир по Прусту и по нашему разумению, наверное, прекрасен. Если мы можем его увидеть. То есть мы узнаем из этих впечатлений о том, что я называл тайной времени, то есть о чем-то, что варится в тайне времени. Ну, конечно же, смысл события, вот того, к которому мы относим к длящимся событиям, он варится. Варится где-то в тайне. Это я называл тайной времени. Так вот, о том, что варится в тайне времени, мы узнаем из впечатлений. Впечатления, конечно, приходят к нам случайно. Из них же мы узнаем о нашей включенности в эти впечатления. И из них же мы узнаем о сцеплениях нашего предназначения. И вот то, что я сейчас называю впечатлениями, то есть такими вещами, в которых мы узнаем о самих себе, узнаем о гармониях в мире, то есть о тайной упорядоченности мира, о тайном смысле. Узнаем о сцеплениях нашего предназначения, это же называется у нашего героя, у автора, называется разумом. Но в очень таком странном словосочетании. Вот я прочитаю вам цитату. Это из наброска, первоначального наброска романа, который издан уже не самим Прустом, а ревнивыми издателями, любителями Пруста. Называется он «Против Сент-Бёва». А Сент-Бёв, если это имя вам что-нибудь говорит, это известный литературный критик французский XIX века. Для Пруста он выступал как некая такая идеализированная, типическая фигура литературного критика, с которым Пруст ощущал себя в вечном разногласии. И первый набросок романа в сознании и в тексте Пруста рождался как полемическое опровержение представления литературного критика, типичного литературного критика, в данном случае Сент-Бёва, о чем? О том, какое место акт творчества вообще занимает в личности человека, совершающего этот акт, что может критик вычитывать из текста, романа или поэмы и так далее, и так далее, вычитывать из текста об авторе. или о жизни автора. И этот материал называется, там собраны неоконченные статьи Пруста, разные вещи, в том числе куски из этого романа, который потом Пруст бросил и иначе начал писать, называется «Против Сент-Бёва», так и называется издание. И он там пишет: над тем, что обычно называется умом или разумом, французскому «intelligence» можно и разум называть, «intelligence». Над тем, что обычно называется умом, будем так переводить, или рассудком, философы стремятся ухватить некий высший разум, некоторый, повторяю, высший разум, единый и бесконечный, как чувство, необычное сочетание, разум единый и бесконечный, как чувство. Хотя нам кажется, что ничего конечнее и приходящее наших чувств не бывает. Единый и бесконечный, как чувство, являющийся одновременно объектом и инструментом их медитации, то есть медитации философов. Они ищут некое таинственное и глубокое чувство вещей. Ну, как вы видите, здесь у нас две странности, по меньшей мере, что разум отождествлен с некоторым чувством, хотя и бесконечным чувством. Ну, наложите на это сейчас пока просто ассоциацию, она будет вам поможет, потому что она точная ассоциация. Будем по чувствам понимать ощущение человека, проснувшегося внутри бесконечного акта или длящегося акта. Внутри, условно скажем, фразы, которые продолжают говориться. Вот если, как я говорил вам в прошлый раз или позапрошлый раз, можно представить себе мир как бесконечно договариваемую фразу. Конечно, внутри нее, если мы находимся, мы можем испытывать только что? Ощущение, не знание, а только лишь чувство. Но это же чувство оказывается у Пруста и разумом. И во-вторых, это чувство одновременно объект наших размышлений. То есть впечатление, например, есть объект, который, смысл которого я хочу разгадать. Ну, скажем, три колокольни, которые мы имели вот в том примере, который я приводил. Но Пруст утверждает, что одновременно само это материя этого впечатления в моем восприятии, она одновременно не только объект, но и инструмент. Инструмент моего мышления, инструмент чувства и так далее, так далее. Еще одно предупреждение сделал. Я, видите, здесь употребляю слова рассудок, чувство, разум, ощущение. И вот здесь очень сложный пункт. О нем я вас предупреждал, хочу предупредить еще. Ну, будучи философом, я уж-то знаю, сколько предрассудков заложено в наших представлениях, даже у философов. Тем более в ваших головах, если вы не профессиональный философ. Естественно, что вы прекрасно знаете, что восприятие есть восприятие, мысль есть мысль, а мысль не восприятие. Ощущение есть одно, представление есть другое. И все это отличается от суждения и так далее. То есть вы имеете элементарную классификацию, она в голове у каждого человека, где различаются наши способности или наши высшие функции. Так вот, я говорю о таких вещах, что я вынужден не считаться с этой классификацией. И поэтому прошу, ну как бы давайте договоримся о том, что мы ничего не знаем о том, что есть ощущения, чувства или эмоции, есть восприятие, есть мысли, есть суждения и так далее, так далее. Всех этих предметов классификации мы не знаем. Ничего этого нет. Ну, это в каком-то смысле законно, потому что мы должны пользоваться только такими терминами, которые мы сами ввели на какой-то, на каком-то материале. У нас нет материала различать чувства и разум. Из всего того, что мы говорили, мы пока это различить не можем. Поэтому давайте без классификации. Ну, условно, все это я называл сознанием, и будем так и продолжать. Не знаем, там, чувство это, мысли или что еще, ничего этого не знаем. Значит, вот этот текст, который я вам зачитывал, он у Пруста относится к 1892, по-моему, году. Очень ранний текст. Ну, Прусту было тогда, он родился в 70-м году, ему было 22 года. Он только начинает. И он тогда же начинает с той точки, на которой и кончает. А именно на точке особой формы чувствительности. Он в данном случае называет ее разум. Ее можно называть формой чувствительности. Вот, то есть он начинает с темы впечатления. Что есть какие-то вещи, называемые впечатлениями, и есть моя способность в них, ну, вгрызаться, скажем так. Их воспринимать и двигаться внутри них. Вот как он двигался в этом отрывке внутри трех этих колоколен, о которых я говорил. И, конечно, мы теперь, из того, что мы говорили раньше, мы теперь, я кое-какие вещи буду восстанавливать. Из того, что мы говорили раньше, мы понимаем, что вот если восприятие смысла впечатления тождественно просыпанию, просыпание тождественно восприятию впечатления. Во-вторых, такое просыпание явно длящийся акт. Нельзя проснуться в одну секунду. Растянутый акт, потому что внутри этого акта какой-то целый мир смысла, который возникнет, если я пройду свой путь в расшифровке впечатления. Или, просыпаясь, восстановлю, или нанижу на нить, как выражается Пруст, дни, часы, минуты, месяцы, годы, и снова миры, выбитые из орбит, окажутся на какой-то орбите. И, добавляя все, что мы говорили, мы теперь понимаем, что просыпание есть какое-то вот, ну, держание места. Ну, я держу место, топос. То есть что-то неподвижное. Вы помните, все, когда я употреблял термин сознание, я все время вам как-то пространственно пытался этот смысл этого термина дать, все время говорил вам о том, что вот в действительности нам кажется, что все движется, а в действительности нечто стоит на месте, а это мы бежим. Ну, я приводил вам пример одной фразы, не расшифровывая, что, скажем, Пруст говорит так: все считают, что прошлое текучее, мимолетно, что оно убегает. В действительности оно стоит на месте. Вот нечто, сознание, значит, и сознание, смысл, разум, чувство, вот соединяйте эти термины, это нечто, вот, что стоит, и поэтому мы называем местом. Место. И в то же время, конечно, мы знаем, что это место есть топография, некая карта нашей души. Но только карта, в которой иначе все распределено, чем мы себе представляем. В этой карте нет низкого и высокого. Принцы нищи там уравнены, мы знаем. Педераст уравнен с нормальным человеком. Рабочий уравнен с аристократом. Я вам говорил, что в этом месте нет привилегий. Оно точка равноденствия. В том числе там нет несчастных и счастливых. Более того, если есть люди, чувствующие себя несчастными, и поэтому что-то знающими, они уже не там, где они что-то могут понять. Я вам напоминал, что по смыслу Евангелия, а Евангелие – это топография души, у бедных отнята привилегия чувствовать себя пупом земли. Она отнята у богатых тоже. Но она отнята и у бедных. То есть у богатых отнята не потому, что они богатые и дано бедным. У бедных тоже отнято. Значит, мы предполагаем нищих духом здесь, в этой точке. И значит, мы любом, можно начать, как я говорил вам, с пирожного и прийти к великому смыслу, а можно с книги Паскаля мысли, оттуда можно начать. То есть, откуда мы начинаем, откуда мы идем, безразлично. Место отправления не повлияет на результат. На результат повлияет лишь промежуток. Поэтому у Пруста появляется все время слово «между». Между двумя. Ну, скажем, он чаще всего будет приводить примеры, когда он приводит примеры воспоминаний, это воспоминания, скажем, некое прошлое, совпавшее с актуальным переживанием, похожие на него, или актуальное, похожее на прошлое, и якобы там мы вспоминаем что-то. Но Пруст, бедняга, я говорю бедняга, потому что это ему не помогло. Все комментаторы и читатели, к сожалению, часто тоже воспринимают Пруста как человека, который восстанавливает свое прошлое, движется к прошлому, для которого прошлое идеал. Ну, вы возьмете все стандартные критические работы, они и это утверждают. Ну, тем более советские критические работы, поскольку авторы, которые пишут эти статьи, они твердо верят в то, что они называют поступательное развитие истории и поступательное движение истории. И поэтому всякий человек, который говорит о прошлом, ну, конечно, реакционер, поскольку он, скажем, идеализирует, в случае Пруста идеализирует аристократическое прошлое Франции и хочет восстановить его как прекрасное нечто и так далее. А бедняга этот все время предупреждал, что да не в прошлом, не прошлое я хочу восстановить, и не прошлое, и восстановив прошлое, насладиться прошлыми событиями, прошлыми переживаниями, прошлыми восприятиями. Именно в этих случаях, когда он это предупреждал, он говорит, да не там, между прошлым и настоящим. Вот это вот словечко «между» нас должно сейчас очень заинтересовать. Тем более, что оно у Пруста, это слово «между», потом он будет говорить вместо «между» «вне времени». Он через запятую будет употреблять слова «время в чистом виде» и запятая «вне времени». Ну, это противоречивое словосочетание. Так вот, это словечко «между» нужно соединить с тем словом, которое я приводил вам и пометил, со словом «вне», «вне себя», то есть со словом «экстериоризация». Короче говоря, движение впечатления у Пруста есть движение не внутрь психологического богатства души, не во внутреннюю духовную жизнь, то есть то, что мы называем внутренней духовной жизнью. Вот то, что в нас есть какие-то якобы глубины сердца непостижимые, глубины чувства непостижимые. Парадоксальным образом у Пруста это движение расшифровки впечатления есть выворачивание себя во внешнее пространство. Движение вне. Вот представьте себе геометрически вот некоторую вывернутую поверхность. И движение, представьте себе, движение расшифровки смысла, как вот это выворачивание поверхности. Ну, есть такие парадоксальные фигуры в геометрии. Там они выглядят как детские, как игры, интеллектуальные игры. Но в духовной жизни реализуются некоторые самые невероятные представления абстрактной геометрии. Более того, у Пруста вот это движение выворачивания себя, выворачивание себя как бы наизнанку, представьте себе, оно одновременно имеет фундаментально этический смысл. Без этого выворачивания, то есть без экстериализации предметов своих желаний или стремлений, как говорит Пруст, мы создаем вокруг себя и живем в мире ненависти, злобы и войны. В мире миллионов или миллиардов эгоизмов, которые по неумолимым законам сталкиваются один с другим. И лишь экстериализация, говорит Пруст, своих предметов желаний вынимает нас из этого инфернального цикла повторения злобы, ненависти, человеческой разделенности и так далее. Ну, пока мы этот этический смысл только пометим, мы пока еще не можем его разобраться. Ну, важно, следующее сделаем пока шаг. Вот я сказал, вывернуть себя. То, что мы до сих пор говорили, тот материал, который мы имеем, позволяет нам понятным образом на первом этапе это расшифровать так, что то, что называется выворачиванием самого себя и движением вовне, есть то, что я называл преобразованием. Вот я сказал, между принцем и нищим нет разницы. Из любой точки можно идти. Из какой точки шел, не повлияет на результат. А что повлияет на результат? Я сказал, между. Так вот это между или вне, назовем так, это степень трансформации материала. Для Пруста, скажем, я как приводил вам пример, что для Пруста, скажем, такое впечатление от бензина не имеет само по себе никакого абсолютного смысла. Если сильная душа может преобразовать впечатление от неэстетического объекта, может преобразовать в красоту. Так же, как педераст может преобразовать свои испытания в истину об общей природе, природе любви, а не о своей частной, болезненной. Все зависит от того, какого будет градиент преобразования. У него, у Пруста есть один потрясающий пример, который можно читать прямо подряд вместе с тем, которым я вам приводил в прошлый раз. Вот тот, который лежит передо мной, вот это вот три колокольни. Сцена развертывается на Елисейских полях. Это туда, где нашего мальчика, героя, водили гулять с няней, где начинались его первые любови. Ну, где появляется Жильберта, это первая любовь Марселя. И он играется, с ним няня. Няня позвала его и зашла в какое-то строение, ну, это туалет, или просто уборная, и он ждет ее. Его поразил запах сырости. Ну, если не считаться с не такой мягкой манерой Пруста, который не всегда называет вещи своими словами, и это не надо делать. Все понятно. Это просто запах мочи. И вот из этого запаха мочи идет целая симфония мыслей и впечатлений. Причем именно мыслей впечатлений, или именно впечатлений мыслей, а не просто впечатлений. Пред ним странный, загадочный запах, который развязывает в нем интенсивную духовную работу, а это просто запах мочи, не больше. Но гипнотизирующий и требующий разгадки, вызывающий одновременно радость какого-то ощущения себя в мире и испытания, то есть радость, когда мы настолько вырываемся из мира, вот все, что называется радостью просто, настолько вырываемся из мира, что нам уже безразлично, что нам больно и что мы можем умереть. То есть радостью в данном случае называется какое-то ощущение абсолютной прозрачности того, что ты видишь перед собой, и полное слияние себя с этим настолько, что ты ощущаешь, понятое тобой, ощущаешь вне времени, а поэтому время не страшно для того, что вне времени. И поэтому вот это состояние называется упруста радостью. То есть во всех случаях, когда вы встретите это слово упруста, вот оно означает вот это ощущение, которое я, конечно, передал вам плохо. Но не хуже, чем прус, потому что то, как передал прус, тоже непонятно. То есть понятно только вы, если сами это испытали. Я вербально, и Прус тоже, не можем этого вам передать. То, что Прус не смог, доказательством этого является то, что я должен об этом говорить. То есть я должен интерпретировать. Если бы он передал бы, интерпретировать не надо было. Кстати, в других случаях Прус вот такого рода состояния будет называть мистическими законами или таинственными законами. Ну, лучшей моделью для вот этого ощущения, кстати, не забывайте, что оно вызвано, вот эти вот мои сейчас высокие рассуждения, так же, как радость упруста, вызвано чем? Не высоким сюжетом, а запахом уборной вызвано. Так вот, чаще всего лучше всего наложите на понимание того, что называется радостью упруста, наложите модель всеми вами испытанного, освобождающего вас страдания, когда вы уже до такой степени страдаете, что уже не конкретный объект причиняет вам боль, ну, скажем, смерть близкого человека или измена близкого человека, а уже вы переживаете там какую-то общую суть мира. Вот этот элемент есть во всяком действительном страдании. И вам тогда, у вас есть какое-то такое ощущение, которое можно передать так, что вы как бы ощущаете себя в аду, но вы презираете своих мучителей, которые вонзают вам вилки в бока или бросают вас в чан с кипятком, и чувствуете себя, что они с вами ничего сделать не могут. Но вы в аду. Вот это есть радость. То, что Прус называет радость. Так вот, этот запах мочи у Пруста является вот этим вечным впечатлением. Почему вечным? Да по одной простой причине. Что, вот, например, вот там, где он начинает разматывать испытанные ощущения, которые явно несоизмеримы с предметом, ну нельзя прийти в такое высокое состояние, которое от меня вот сейчас потребовало тех слов, которые я употреблял, просто от того, что ударил в глаза сырой запах уборной. Явно там происходит что-то другое, что приняло, вот вспомните тексты здесь, колоколин, приняло форму запаха мочи. А дух веет там, где хочет, и он может и эту форму принять. Если послушаешь, то что-то узнаешь. Наш герой слушает, и что он узнает? Значит, это, повторяю, это длящееся впечатление является элементом какого-то непрерывного или неоконченного континуума. То есть смысл его каждый раз не ясен. И он, кстати, не ясен до последней страницы романа. Почему? Сейчас я вам поясню. Дальше, через две страницы, это ощущение совмещается у Пруста с воспоминанием о комнате, которая условно называется «Комната женщины в розовом». Это комната в доме дяди нашего героя, которому он маленький, и иногда приходил с поручениями от своих родителей или просто навестить своего родственника. Это дядя с материнской линии, такой, если употреблять такое немецкое и идишное слово, то, что немцы и евреи называют «файншмекер». Это не гурман, а гурман все-таки слово более такое простое, а это «файншмекер». Вот представьте себе сладострастника, все время причмокивающего губами. Ах, ах, или их, их, их, как вкусно. Это «файншмекер». И, очевидно, у этого «файншмекера» появлялись не только хорошие обеды и красивые предметы, но и женщины. И вот наш мальчик появляется в комнате у дяди, когда из этой комнаты вот после визита уходит какая-то дама. Она была в розовом. Потом я должен пометить, эта дама оказывается, как все у Пруста, на 1000 какой-то странице, а я где-то нахожусь, скажем, на 100-й странице, эта дама оказывается Одет. Одет, там она де Кресси, а как в качестве Одет она возлюбленная Свана, а любовь Свана к Одет – это архетип любви нашего героя, то есть он по схеме любви Свана будет переживать свою собственную любовь и пробегать те же станции любви, что пробегал Сван в своей любви и ревности. Так вот, это Одет. Но мы ничего этого не знаем. Мы знаем только одно, что был какой-то смысл места, где есть моча, потом есть какой-то смысл места, где бывает женщина. И внутри этого смысла судьба героя, потому что он будет любить так, как любил Сван. Теперь мы начинаем догадываться, что называется вечными впечатлениями. Конечно же, это не конкретный, не данный запах уборной. И, конечно же, это не просто промелькнувшая женщина в розовом платье в комнате у дяди. Сейчас мы обратим внимание на следующее. Пруст там делает реплику такую. И вот эти, говорит, размышления, и эта эляция, то есть вот это ощущение, что вот так переживая, так видя, я выше мира. Я не завишу от мучающих меня ощущений. Это радость. В то же время страдания. Так вот, эти состояния, говорит Пруст, были вызваны во мне, поражены во мне не какой-нибудь абстрактной идеей или высоким сюжетом, а запахом сырости. Вот я хочу, чтобы вы на это обратили внимание. Потому что это вот то, что Пруст говорит как бы мимоходом, есть самое главное. Ну, и Пруст говорит это мимоходом в том смысле, что он мимоходом говорит это все время. То есть все эти эпизоды, их, ну, скажем, 15 таких вот сгустков или 15 бусинок у наших четок, которые мы перебираем, они все вот содержат в себе такого рода обороты у Пруста, что нет, говорит, не из сюжета, не из высоких мыслей, а из простых вещей. Не из мыслей Паскаля, а из рекламы мыла и так далее, так далее. Это очень устойчивая, устойчивая тема. Что здесь существенно в такого рода впечатлениях? Сделаем еще один шаг. Существенно то, что мышление или описание происходит. Я сам сейчас сказал это и чувствую, насколько это все, хотя слова простые, насколько это непонятно, что я говорю. Я, готовясь к нашей встрече, да и не только к нашей встрече, уже, наверное, энное число лет, я все никак не могу найти простую схему, простую модель, на которой можно было бы эту вещь, которая сама по себе мне внутренне ясна, можно было бы ее пояснить. Понимаете, имея дело с романом Пруста, мы имеем дело с романом, не который есть продукт акта письма, а такого, в котором внутри него самого содержится акт письма, и роман этот описывает акт писания романа. Но не воспринимайте это формально, что это писание именно романа, а вот мы имеем дело с тем, что человек создает или ищет какую-то форму, а писать роман или симфонию или поэму – это искать форму. И он же сам осмысляет этот акт. И осмысляет его потому, что этот акт есть существенное событие. Не просто происходят вещи, скажем, запах уборный, три колокольни, женщина в розовом, поцелуй матери. А в мире происходит еще факт размышления об этих вещах и их описания в целях найти их форму, то есть или смысл. Сам это искание смысла того, что происходит, тоже есть событие. И оно может быть самое существенное событие. То есть для нас событиями является не то, как, что в реальность, какова реальность. Во-первых, мы этого даже и не знаем. Что на самом деле? Можно описать, что на самом деле происходило то-то и то-то. Существенно, что среди происходящих событий есть еще событие извлечения смысла из происходящих событий. И, во-первых, от того, произойдет ли это событие, зависит, что, я двух словосочетаний скажу, ну, на таком ученом и не очень внятном, и на таком, ну, экзистенциальном, что ли, уровне скажу. Ну, на ученом это будет звучать так. От этого зависит, извлекся опыт или не извлекся опыт. И на, я сейчас поясню это. А на таком неученом зависит, на неученом уровне выражаюсь, или экзистенциальном уровне выражаюсь, зависит, как сложится судьба. Сейчас я попробую это соединить, эти две вещи. Я говорил вам уже, что в мире вещи повторяются. Повторяемся и мы. Сама повторяемость есть дурная бесконечность. Ну, например, можно согрешить и раскаяться. Снова согрешить и раскаяться. Снова согрешить и снова раскаяться. Это имеет смысл следующий, очень простой, очень широкий, этический, психологический, социальный, какой угодно. Есть две вещи. Есть опыт, то есть то, что можно наблюдать извне. Вот в мире произошло то-то. Ну, скажем, произошла война. А есть он же, но извлеченный в какой-то структуре. Опыт произошел, если он не извлечен, он будет повторяться. Вот, скажем, эта повторяемость называется адом на другом языке, на языке религиозных символов. Это она называется адом. Ведь ад что такое? Ведь самое адское, я говорил вам, представьте себе, что вы бесконечно повторяете один и тот же акт. Вот бесконечно прожевываете кусок мяса, который вам не полагался вообще. Слишком большой, отхватили. А наказание ваше то, что вы его вечно будете прожевывать, не проживав до конца. То есть все, что не имеет конца, но бесконечно длится, как дурная повторяемость, есть адовая мука. Ведь в аду не происходит ничего не кончается. В аду ведь грех все время продолжается вместе с наказанием за него. И там происходит все то, что является призрачным забытием. Или ад – это забытое. А раз забытое, значит, будет повторяться. Ну, скажем, бывают войны, из которых, которые будут повторяться потому, что нация, воевавшая, не... Итак, продолжаем. Здесь есть еще кресло, вот свободное можете сесть. Последним примером, который я приводил, я вступил в самую такую, ну, сердцевину дела. И то, что я сказал, конечно, не совсем понятно, но я поэтому прошу от вас терпения. Терпения не только по отношению ко мне, но и к тем мыслям, которые будут роиться в ваших головах. Им нужно дать время, чтобы они покрутились. Не так страшно, когда мысли без ответа крутятся в голове. Ничего страшного. Пускай покрутится. И, кстати, это кручение мыслей и есть труд жизни. То, что я сказал, содержит в себе две существенные для нас мысли. И они как раз, эти две мысли, начинаются вот в той точке, в которой наш анализ, то есть в точке чего-то называемого впечатлением. В том примере, который я вам приводил, фактически я хотел передать вам ощущение существования чего-то, что можно назвать тканью. Есть какая-то деликатная ткань истории, этики, человеческой души. Она каким-то образом устроена. Внешне она оформлена словами, но слова никогда не есть эта ткань. Ну вот скажем, я говорю, грех, есть слово грех, а есть грех испытание и извлеченный смысл. Есть закон, а есть он же в каком-то другом виде. Ну, скажем, я говорил вам, что запрет доноса есть моральная или этическая норма. Но одно дело, она как норма, словесно выраженная в виде закона, и она же в том ключе, в котором мы работаем. Отличить словесно это нельзя по определению, потому что я сказал, что когда я словесно выражу то, что является у Пруста, и то, чем мы занимаемся, является, ну, условно скажем так, онтологическим опытом, то словесное выражение этого опыта совпадет с чем? С словами, которые есть. Ну, скажем так, вот это ощущение ткани, которое начинает жить вот с точки впечатления. Ну, такой же тканью является, например, истина. Истина. Она существенный элемент, принадлежащий к тому, что мы можем и должны сказать о том, что мы испытали. О впечатлении. Из впечатления мы должны, среди прочих вещей, извлечь истину. Так вот, об истине Прус говорит, что истина не есть нечто, что где-то находится, нечто такое, о чем можно узнать, кого-то расспросив, например, свидетелей, или нечто, что тебе пришлют по почте. Так? Теперь, чтобы я приведу еще один пример, чтобы вызвать у вас ощущение ткани, не знание, не смысл. Мы еще этого не знаем, и, может быть, даже в конце лекции, может быть, и не узнаем. Вот такое. Значит, Прус говорит, истина не есть нечто, что можно прислать по почте. За этим стоит вот та ткань, которая покрыта словами, но которая от слов отличается. Мы знаем, что истина есть нечто, что можно иметь. А если можно иметь, можно, например, скрывать. Ну, например, бывают моменты, они особенно часто вокруг нас, вы прекрасно знаете, поскольку вы живете в этом компоте, все, что считается, что есть истины, которые разумно сообщать, а есть истины, сообщение которых может оказаться вредными. Правду не всегда можно говорить. Вы это знаете. Ну, я имею в виду, конечно, не интимные всякие секреты, а вещи, относящиеся к нашей гражданской жизни, которые не обладают такой интимностью, и поэтому там запрет чисто такой стыдливости не должен на них распространяться. Там распространяются другие запреты. Так вот, я хочу сказать, что вы настроились на то, чтобы думать следующим образом, что истина есть нечто такое, что обладает тканью, такой, что можно разрушить весь нормальный процесс приобретения истины, потому что приобретение истин именно процесс, она не существует. Вот, скажем, такого рода социальный запрет, о котором говорилось бы, что есть истины, которые удобно или неудобно возвещать, он разрушает сам человеческий процесс приобретения истины, то есть разрушает ткань. Ну, как это выразить более резко и доступно? Ну, скажем, я могу вам доказать такую теорему, что если истина секретна, то дело кончается тем, что ее нет ни у кого, в том числе у тех, которые должны были бы в секрете держать истину. Потому что ткань способности человека открывать истину настолько тонка и сложна, настолько она не должна нигде разрываться, поскольку это именно ткань, что любое покушение на органику истины, а органика истины – это то, что ее нету до интерпретации, что никто не держит ее в готовом виде, она такова, что кончится тем, что ни у кого ее не будет. Вот мы часто предполагаем, например, вот мы чего-то не знаем, а начальство знает. Я могу держать пари с вами, что процесс социальный, в котором допущены два таких начальных шага, что есть какое-то место, то есть начальство, которое будет знать истину, и есть мы, которым эту истину можно сообщать или не сообщать, я утверждаю, что я могу доказать, что истины не будет и у начальства, там тоже его не знают. Почему? Да потому что разрушена ткань приобретения истины. А ткань приобретения истины отлична от правил, в которых сформулирована. Ну, скажем, повторяю, например, возьмите, Пурс говорит, не из абстрактного сюжета мне пришло в мою душу, мне пришло состояние, возвышенное духовное состояние смысла, вот, связанное с запахом уборной. Это то же самое, что сказать. Не из этического запрета доноса ко мне пришло понимание того, что нельзя доносить, и во мне возникла неспособность доносить. Вот это вот я называю тканью. И все дело в этом. Вот здесь вот совершенно других вещах, казалось бы, Пруст говорит. Но я повторяю, что я везде буду показывать вам одну и ту же структуру нашего бытия. Вот садится человек и хочет писать. То есть чем? Что делать? Заниматься интеллектуальной деятельностью. И вдруг он-то честный, он говорит, когда я садился писать, и хотел развить какой-то абстрактный философский или эстетический сюжет, у меня вдруг голова пуста, ничего не могу сделать, ничего не могу писать. Ведь что мы делаем, когда мы начинаем мыслить? Нам кажется, мы начинаем мыслить. Мы собираем данные. Мы выбираем направление, в котором идем. Или мы знаем что-то в абстрактном представлении. Например, мы хотим создать что-то красивое или написать красивое, зная, что красиво. Пруст утверждает, то, что есть, и то, что окажется красивым, ничего общего не имеет с идеей красоты. Или переводя на тот язык, который мы ввели, недоносительство ничего общего не имеет с запретом доноса. Вот это, как нам это понять? Повторяю, недоносительство ничего общего не имеет с запретом доноса, хотя и то, и другое одно и то же. Ну поставим себя снова в положение Пруста. Мы хотим мыслить. Мы выбираем предметы. Выбирая предметы, мы знаем правила мышления. То есть то, что мы получим о предмете, чему-то должно соответствовать или чему-то должно не противоречить. Есть критерии. Так вот, эти критерии, утверждает Пруст, ничего общего не имеют с чем? С тем, что Пруст называет впечатлением. Или то, что мы не можем знать, но что может только быть или не быть. То есть может только присутствовать или не присутствовать. То есть то, что я называл раньше вам невербально. А невербальное обладает одним признаком по сравнению со всеми предметами нашей мысли или со всеми законами. Мы его не искали, оно пришло. Понимаете, почему, скажем, запах уборной может содержать истину для Пруста? По одной простой причине. Я в своих поисках смысла не искал этого запаха. Почему пирожное Мадлен может оказаться чем-то, что содержит в себе целый мир? А потому что в поисках мира я не искал пирожное. Я его не выбирал. И вот все, что независимо от моего движения, от моего выбора, а все выборы – предвыборы. То есть я выбираю в качестве человека, который еще чего-то не знает, то есть в качестве человека до истины. Ну, человек до истины – это человек, который мыслит в терминах предрассудков, ну, скажем так, упростим. Ведь я пользуюсь теми средствами, которые у меня есть. И беда в том, что я чаще всего оказываюсь в ловушке своего же собственного мышления. А если что-то приходит независимо от моих известных мне способов движения, это что-то может нести истину. То есть впечатление есть что-то такое, что запечатлено во мне независимо от меня. Я этого не искал, не выбирал. Как, например, говорит Пруст, я, говорит, твердо знаю, что когда нечто возникло во мне, в момент, когда я споткнулся о неровные плиты мостовой, это он идет по мощенному двору германтов, это одна из классических сцен реминисценции, когда оживает, так сказать, прошлое. И вот смещение, он идет по двору германтов, нога натыкается на неровные плиты, и вдруг пронзительно, со слепительной ясностью перед ним встает Венеция, та, которую он усилиями произвольной памяти никак не мог вспомнить. Или вспоминал только декорацию, а не смысл. И Пруст говорит, я, говорит, не искал эти неровности мостовой, неровности двора. Значит, вот этот удар впечатления приходит к нам вне наших связей. А связи сплетены произвольными усилиями нашего поиска. Неровность мостовой мы не искали. Так вот, когда вы встретите, и это знаменитая проблема у Пруста, и она занимает внимание всех комментаторов, встретите словосочетание «непроизвольная память», или непроизвольные воспоминания, то в действительности эта проблема, конечно, не просто памяти или воспоминаний, а это проблема в более широком смысле, есть проблема произвольного ума и, в кавычках, непроизвольного ума. Произвольный ум – это ум, который организует шаги своего движения и контролирует их волей и сознанием. В том числе, если ты ищешь сюжеты уже существующие, с готовыми критериями. У тебя в голове законы, правила. Но дело в том, что в мире Пруста существует следующий закон. Он такой. Я сейчас выражусь очень абстрактно. Но это в данном случае будет единственный способ выразить это. Вещь само по себе очень сложная. Можно сказать так, что от закона нет непрерывного и прямого пути к нему же самому в следующий момент времени. Повторяю, от закона нет прямого и непрерывного пути к нему же самому в следующий момент времени. Ну, это в действительности вещь абстрактно выражена, потому что абстрактное выражение есть единственное экономное и мускулистое выражение. А в действительности просто проделайте на себе простой эксперимент. Можете ли вы понять что-нибудь, ну, в том числе этический поступок, оценить другого человека или свой, так, чтобы это понимание было бы следствием приложения вывода из закона к конкретному случаю. Я утверждаю, что это не может быть. Оценка никакого конкретного случая не есть следствие, выводимое нами из понимания нами закона. В том числе закона о том, можно ли доносить или нельзя доносить. То есть я хочу сказать, что непрерывно воссоздается содержание закона. Чтобы оно, закон длился в следующий момент времени, в промежутке это должно снова родиться. И мир Пруста, как и мир Декарта, как и мир Платона, есть мир непрерывного многократного творения мира. Мы не имеем мира, который был однажды создан бы, был бы с законами и потом длился бы. Такого мира нету. И это мы знаем на своем собственном, например, этическом опыте. Мы не можем никогда получить понимание как чего-то конкретного, какого-то конкретного случая так, чтобы это понимание было бы просто простым выводом и приложением к нему, к этому случаю какого-то нравственного закона. Это противоречит тому, как устроена наша душа. Мы не так устроены в действительности. Хотя нам кажется, что мы устроены именно так. И поэтому, скажем, так же, как недостаточно запретить донос в одном случае, так же недостаточно иметь в голове сюжеты, чтобы написать книгу. Я связал это совершенно другое. Казалось бы, вещи, но это одно и то же. Следовательно, когда Пруст вводит тему впечатление, он вводит тему следующую. Он говорит, книги не пишутся из книг. Книги не рождают книги. А я другой стороны, завязывая другие примеры, добавлю вам так, что человек не рождается из бумажки. Но беда в том, что все наши существующие представления, я имею в виду не только официальные представления вовсе, а обыденные просто представления, они все предполагают, что человек рождается из бумажки. А в нашем мире, вот мир в мире впечатлений, человек саморождается непрерывно из некого невербального корня, который или есть, он присутствует, или нет. Выражением формы этого корня является то, что мы ввели на прошлых лекциях под названием сомнение и полная отстраненность. Полная отстраненность есть освобождение пространства для того, чтобы внутри освободившегося пространства могло возникнуть присутствие, собственно, личное присутствие какого-то состояния. Вот то, что я называю невербальное. Его нельзя получить приложением предшествующего знания. Не получается. И это я называю, это то, чего нельзя знать. Нельзя предположить, нельзя измыслить. Вот. Все, что нельзя предположить, нельзя измыслить, нельзя получить выводом из существующего закона, вот все это есть область впечатлений или независимых испытаний мира. То есть чего-то, что в нас произошло, имея печать радости и тайны, и произошло в нас, независимо от нас. Это нечто, называемое впечатлением. Его нота есть нечто длящееся, мы находимся внутри нее, и нашим шевелением зацепляем свои судьбы. Конечно же, Пруст шевелился внутри впечатления сырости, внутри ощущения сырости, когда он стоял около уборной и ожидал свою няню, потому что там и завязывались, из этих шевелений завязывались и женщина в розовом, то есть архетип любви Свана, тайна своей формы любви, а именно, что такое сырость? Сырость – это материнское лоно или вообще просто лоно. И я оказываюсь человеком, который может жить только окруженный мягким или сырым, если угодно, лоном. Без поцелуя матери я не могу заснуть. А потом этот поцелуй матери мигрирует в Альбертину, и я уже не могу испытать потребность в нежности, не испытав тем самым потребность в Альбертине. Судьба. Но мы пока обратим внимание здесь на временную форму, которая здесь уже показывает себя. Мы имеем дело с, ну, казалось бы, на обыденном языке литературоведов и психологов, мы, казалось бы, имеем дело с ассоциациями. Ну, скажем, уборный запах сырости ассоциируется с розовой, с комнатой женщин, дамы в розовом, потом с Альбертиной и так далее, так далее. Или в отрывке, который я вам читал, цветы, испытанные в Бальбеке, позволяют потом воспринимать и переживать цветы, увиденные в Париже. Ну, поскольку цветы, увиденные в Париже, не есть цветы, увиденные впервые. То есть, поскольку можно их ассоциировать с цветами Бальбека. Так вот, это слово нас погубит, если мы его будем употреблять. Здесь нет никаких ассоциаций. Ассоциировать некому. У нас нет субъекта, который мог бы ассоциировать. Ведь ассоциируем мы актами понимания и сравнения. Но должен быть кто-то, кто сравнивает запах уборной с комнатой дамы в розовом или цветы в Бальбеке с цветами в Париже. Нет этого субъекта. Значит, я делаю следующий шаг. Я говорю, что то, чего нельзя знать, что должно само присутствовать, что нельзя измыслить, предположить, есть, обладает еще свойством бессубъектности. Это бессубъектное сознание. И то, что нам кажется ассоциациями, это испытания, реальные события, где одно событие вложено в другое событие. Как говорит Пруст, вкушать комбре, комбре – это родное имение, вкушать комбре в Париже. Это означает не сравнивать комбре и Париж, а в Париже испытывать такое состояние, которое включает в себя, содержит в себе реально и переживание, испытанное в комбре. И наоборот. Тогда состояние в Париже есть живое состояние. То есть оно может случиться как переживание. Почему? Потому что, как выражался Пруст в тех отрывках, которые я приводил, есть умственная почва. Или, выразимся на другом языке, есть какой-то конус временной. Такой, что вопреки причинной структуре воспроизводит в будущем некоторые состояния, как состояние реально переживаемые или живые. Ну, я сейчас очень просто это расшифрую. Мы обычно считаем, что так, что наше состояние вызывается какими-то причинами. То есть источником наших состояний и переживаний является воздействие на нас внешнего мира. Ну, например, я вижу цветы. Вид цветов воздействует на меня, и я переживаю цветы. Нет, этого не может быть, утверждает Пруст. И мы можем это утверждать вслед за ним. Этого не может быть, потому что событие происходит не в пространстве воздействия, а в неком континууме самого впечатления или в континууме понимания. И для того, чтобы цветы в Париже были источником переживания, цветы Бальбека за 10 лет перед этим случившиеся должны вложиться сюда. И, как говорит Пруст, цветы, которые я вижу в первый раз, для меня вообще не цветы. В каком смысле слова? В каком смысле? Они просто не могут воздействовать, и все. То есть они не могут вызывать живого переживания. А история наша есть в действительности объем живого, расширяющийся объем, но объем живого. Здесь вся проблема просто – это проблема воспроизводства в жизни, то есть полноты чувств, способности волноваться. А что такое переживание? Мы волнуемся. Способности воспроизводства этой жизни в разных точках и в разных временах. Поэтому, скажем, автора взволнует женщина, похожая на Альбертину, а в непохожей он вообще не увидит женщину. Ну, это же сужение наших человеческих возможностей. Как бы этот конус, идущий из прошлого в будущее и влияющий там на источники наших возможных переживаний, этот конус не совпадает со всей совокупностью объектов, которые, согласно нашим причинным представлениям, должны были бы на нас воздействовать. Повторяю, совокупность объектов, предметов внешнего мира, которые, по нашим представлениям, должны были бы на нас причинно воздействовать, то есть вызвать на нас состояние, скажем, женщина, я воспринимаю как женщина, то есть я должен волноваться. Нет, оказывается, наше восприятие и способности быть живыми, переживать и так далее, находится внутри какого-то конуса, который не совпадает с этим ансамблем внешних объектов. Точно так же, как объем актов с внешней перспективы, являющихся все одинаково предательством, не совпадают с тем конусом, внутри которого мы будем предавать или не предавать. Это же относится к истине и к тысяче других вещей. Значит, давайте закрепим следующий пункт. Значит, когда я говорил, нечто соответствующее какому-то закону происходит не путем вывода из закона. Или то же самое я говорил, когда говорил, книги не рождаются из книг. То есть они не рождаются из наших ходов мысли, которые ищут сюжет, тему, которые имеют критерии, правила, оценки и так далее, так далее. И я подчеркиваю, вот этот пункт нужно сейчас закрепить. Он очень важен нам для понимания всего содержания романа. Значит, скажем так, я говорю, что из закона не получается событие, хотя, и теперь это мы пометим, случившееся событие может соответствовать закону. То есть то, что должно заново родиться, может быть вторым или третьим или энным числом того, что уже было. Я утверждаю, что, например, когда вы учите геометрию, если вы действительно знаете определение и владеете геометрическим определением, например, фигуры, ну или математической формулы, неважно, то вы его заново рождаете в n-ный первый раз. Оно совпадает с уже существующим, но оно все равно заново родившееся. Это, как философ скажет, как бы то же самое о том же самом. Даже в тех случаях, когда то же самое. Хотя обычно вот в такой ситуации рождается новое. Но иногда повторяется старое, уже существующее. Но это повторение не есть длительность, длиние этого старого. То есть не есть простой переход закона из одного момента времени в следующий момент времени, как бы закон перешел бы туда. Я ведь утверждал, что нет непрерывного хода от закона в один момент времени к нему же в следующий момент времени. Я, для того, чтобы дать вам образ для этой ситуации, очень сложно, это уловить очень трудно. Я просто такой, ну, вроде философской байки вам расскажу. Есть такая легенда о Сократе, который на улицах всегда останавливал прохожих и задавал им какой-нибудь вот вопрос. И потом мотал их по их ответам, показывая, что они вообще не знают сами, о чем говорят. И таким путем он вызывал понимание, если ему удавалось, вызывал понимание в людях, что в действительности они имеют дело с чем-то невидимым, что нельзя словесно передать от одного к другому, а что должно быть в каждом, должно присутствовать и говорить своим присутствием. А если нету, то, ну, скажем, что такое трусость? Трусость, например, один собеседник ему отвечает, это радость от вида бегущего врага. Но тогда говорит ему Сократ, ведь трус еще больше должен радоваться, когда враг бежит. И в итоге всяким вопросом, я сейчас не буду в это вдаваться, он вызывал в них, я скажу так, он заново рождал в них то, что уже в словах существовало. То есть словесно я знаю, что такое мужество. Но если это не существует, то я не знаю. Когда это возникнет, это будет то же самое, мужество. Было уже, но... Увы, другого пути нету. Так вот, байка такая о нем существует, что вот так вот он задавал всякие вопросы, и обычно он торчал на перекрестках, и один софист, уехавший из Афин на несколько лет, покинувший Афин для долгих путешествий, он познал другие страны, массу имел впечатлений, приключений и прочее, обогатился по обыденным понятиям, вернулся и... входит в Афины, и снова на перекрестке стоит Сократ и явно собирается отловить какого-нибудь прохожего, чтобы задать ему вопрос. И тот, ну, говорит софист, слушай, говорю, ты опять все то же самое о том же самом? Сократ ему говорит, да, говорит, то же самое о том же самом. Так вот, я хочу сказать, что в результате вот этого явившегося нам впечатления, впечатление какого-то, которое от нас не зависело, которое ударило нас вне наших связей, вне направления нашего движения, мы можем, и это предупреждение, мы можем установить то же самое, что уже было, но это и другой акт в мире, и без этого акта нет мира. Мир не живет правилами и законами, хотя если он живет, в нем осуществляются правила и законы. Вот этот пункт нам обязательно нужно уловить. Этот пункт, вот этот вот в философии называется онтологией или онтологическим опытом. Он всегда в себе содержит нечто, что в психологическом смысле нельзя пережить, но то, что, тем не менее, есть. Вот есть вот эти вот состояния, они в психологическом смысле слова. Нельзя сказать, что мы их переживаем и в этом смысле имеем опыт их. Все это нечто, что не получается из опыта. А должно быть или не быть. Когда оно есть, опыт получает смысл. Он может быть, например, извлечен. Вот если есть это то же самое, о том же самом, снова возникшее, я могу навсегда извлечь урок из своего предательства и не повторяться. То есть больше не предавать. И тогда, следовательно, я уже высвобождаюсь из ада, потому что ад есть, состоит из забытия. Ну, я дефис поставил там. Забытие или забытие. Ада ведь не существует. Действительно, это не есть какой-то факт. Это забытие. Так вот, я, если извлек опыт, а опыт я могу извлечь только на то, из того или на основе того, что не могу, чему не могу научиться на опыте, что может присутствовать или не присутствовать. Ну, я напомню вам один пример, который я приводил. Вот я говорил вам, историю нельзя начать. Ведь, понимаете, в России на опыте предательства ничему не научились. Я что говорю? Не научились. Почему? Да потому что в нем есть нечто, чему вообще нельзя научиться на опыте, что может только быть или не быть. Если есть, тогда опыт предательства будет плодотворен. То есть из него будет извлечен урок. Или война будет плодотворна. Например, есть нации, которые, выигрывая войны, не становятся от этого возвышеннее и благороднее. Есть такие нации. Им война не принесет даже того немногого плодотворного, что вообще война может принести. Почему? Вот отсутствуют вот эти вот онтологические структуры. А их нельзя начать. Вот, скажем, нельзя встать и захотеть быть исторической нацией. Не получится. Может случиться с нами, но не потому, что мы захотели. Потому что нельзя начать историю. В ней можно только быть или не быть. Точно так же вот в этой структуре сознания, в которой извлечется опыт. Можно быть, а можно и не быть. Если не быть, то мы все забываем. Значит, у Пруста есть два прошлых. Есть прошлое, которое характеризуется следующим определением, я определю так. Это прошлое как элемент длящегося или подвешенного акта, который все время происходит. И если мы в нем участвуем, в нас формируется душа. Например, распятие Христа есть прошлое в этом смысле слова. То есть это не свершившееся прошлое, которое я должен довершить. Восприятие пирожного Мадлен, десятки других переживаний, вот те, которые Пруст называет утраченным временем как предметом поиска, то есть то утраченное время, которое мы ищем, есть несвершившееся прошлое, которое я довершаю. То есть участвую в сплетениях становления его смысла. Это одно. Ну, как бы, я прошлое есть нечто, чему я должен помочь разрешиться. Это одно прошлое. И это прошлое есть то, которое мы можем применить, по-русски это очень неловко звучит, и по-грузински тоже не получается. В немецком это можно сказать, скажем, время это Zeit, и можно образовать глагол Zeitet. То есть то, которое временили. Помните, я говорил вам труд жизни или впечатление? Впечатление, вся категория восприятия, называемая впечатление, есть та категория, которая, отношение которой должно быть у человека следующее. Их нужно временить, то есть ждать и не разрешать никаким действием. Так же, как мы, например, можем временить наше страдание от гибели близкого человека, друга, жены, отца, матери и так далее. Ведь глядите, что там происходит. Это продуктивное страдание в том случае, если оно ничем не может быть заменено, ему нельзя ничем помочь, и его нельзя ни в чем разрешить. И если мы не разрешаем, скажем, Пруст все время говорит, я никогда не находил удовлетворения в практическом удовольствии. Все действительные вещи должны быть убраны из практики. Он имел в виду что? Что человек всегда спешит какое-то возникшее в нем состояние разрешить каким-то действием. Но, говорит Пруст, есть, во-первых, есть состояния неразрешимые. Например, состояние страдания, оно неразрешимо. Страдающему нельзя помочь. Поэтому в нашем обыденном языке мы говорим, время поможет. Время поможет в том случае, если он стоял внутри страдания и ничем не пытался его заменить или разрешить. Он временил. Все, что не временилось, будет забыто. Уже в другом смысле слова. А то прошлое, которое потом будет разрешено, это только то прошлое, которое временилось, то есть внутри которого мы в недеянии стояли. Поэтому я вводил вам тему недеяния. Без недеяния, с точки зрения прустовской, то есть то, как Пруст видит организацию нашей душевной и духовной, и психологической жизни, без недеяния нет структур. А есть чисто реактивная вплетенность человека в бесконечное сплетение причин и действий. Ну, например, чем отличается месть Гамлета от мести Гамлета? Я снова привожу пример для того же самого о том же самом. Но в разнице между вербальным описанием чего-то и тем же, что описано этим вербальным описанием, тонка